И самым шокирующим стало то, что я практически не почувствовал боли. Не было ничего сверхощущений, вызванных перемещением Лили внутри моего тела. Нет, все же надо ее назвать как-нибудь иначе, когда она превращается в артефакт. Пусть будет кровавая, а то я так чувствую себя еще более некомфортно, подумал я, благо такая возможность была. «Ну как?» – спросила Лиля, вновь появившись у меня за спиной. «Просто шикарно», – на радостях ответил я. «Боюсь, сам бы мучился с этим на протяжении нескольких часов. Что бы я без тебя делал?» Изначально Лиля очень обрадовалась, услышав мою похвалу. Однако, кое-что поняв, она сразу же сменилась в лице, спросив: «Если бы меня не было, ты бы сам ввинтил его себе? Куда бы я делся?» Решил отшутиться. «Я вообще не помню, чтобы ты кричал от боли. Ты тоже ее не чувствуешь?» Принялась с шоком спрашивать Лиля. Но меня ее вопрос натолкнул на следующий ответ. «А ты ее не чувствуешь? Мое тело вообще ничего не чувствует», ответила Лиля, сразу же став грустной. «Боюсь, без выключенного болевого рефлекса никто не смог бы выдержать подобные трансформации. Видимо, те, кто сделал с ней это, прекрасно осознавали все нюансы бытия человека в роли артефакта. Я уже пообещал тебе, что помогу вернуть тепло в тело», ответил я, не став приставать к девушке с вопросами. «Ты обещал», сказала Лиля, пытаясь казаться серьезной, но на самом деле выглядела так, словно вот-вот расплачется. «И как я это сделаю? Мне придется изучать артефакты, или вообще самому стать ремесленником? А может, получится найти кого-то в цикле и запереть в своем пространственном хранилище, заставив делать то, что я хочу? Вторая идея мне определенно нравилась больше, но ничего из этого я не стал говорить вслух, сменив тему. «Тебе нужен этот труп, так его уже почти съели», ответила Лиля, словно в этом нет ничего особенного. «Что?» Однако у меня было ровно противоположное мнение. Посмотрев в дальний угол, где находился труп, я увидел, что его действительно почти съели. И причиной стала маленькая зеленая ящерица, пожирающая тело, словно оно было сделано из сахарной ваты. Существо также заметило меня, явно запаниковав. И в следующий же момент пасть ящерицы расширилась, будто у мультяшки, благодаря чему она смогла в один присест проглотить целый труп. Тем временем я не предпринимал никаких действий, будучи абсолютно шокированным ее присутствием и поведением. И, воспользовавшись моим состоянием, ящерица начала крутить хвостом, как пропеллером, быстро сбежав из пространственного хранилища. Увиденное оставило слишком много вопросов и ни одного ответа. Все, что я понял, так это то, что ящерица была последствием приема эликсира из мяса дракона, так как других причин ее существования внутри меня просто не было. Еще я догадался, что это она укусила меня, когда я однажды высунул руку из цикла. Выходит, эта ящерица жила в моем теле в качестве паразита, съедая все, что обладало магической энергией. Как я и думал, именно она и была причиной, по которой у меня не получалось прогрессировать традиционным методом. Но как мне избавиться от нее, размышлял я, так и не найдя причину. А браслет она не трогает. Судьба трупа меня не сильно заботила, так как я все равно собирался его утилизировать. Однако существование ящерицы было совершено другим делом, которое требовало разбирательств. Интересно, тот спаситель из пустыни знает о том, что у приема зелья есть такой побочный эффект, и как от него избавиться? Думал я, даже не зная, с кем мне посоветоваться. Вроде бы эта ящерица сильно не вредит, так что отложу разбирательство с ней до лучших времен. К тому же у меня сегодня впервые хорошие события за долгое время, и я уже не мог дождаться, когда смогу испытать протез. «А когда ты успел достать его?» — спросила Лиля, глядя на протез. И в этот же момент я вернулся в реальный мир. Позже придумаю какую-нибудь отмазку, а пока мне было куда интереснее опробовать свою новую механическую ногу. В целом протез оказался достаточно качественным, однако это не сравнится с фрагментом кровавой. В последнем случае имелась некая естественность движения, чего не было у механического протеза. Однако он не требовал никаких усилий для своего использования, идеально подходя для повседневного использования. Немного тренировок, и я наконец-то смогу полноценно перемещаться в бою, подумал я, радуясь подарку. Как раз в этот момент проснулся Виктор, с удивлением осмотрев меня. Ему даже потребовалось несколько попыток, потраченных на молчаливое открывание рта, чтобы заговорить. «Ты все-таки сделал это, но как я не проснулся?» Виктор был настолько шокирован, что эту эмоцию можно было разглядеть даже в его глазах. Парень определенно видел во мне какое-то чудовище, способное выдержать все что угодно. Не фантазируй, попытался вернуть его с небес на землю. Все оказалось не так страшно, как выглядело на первый взгляд. Придя в себя, Виктор подметил один недостаток. Теперь тебе придется покупать обувь. Ага, он подстроен ровно под длину моей ноги. Но ты глянь. Сказав это, я поднял свой истрепанный ботинок, подошва которого была расплющена в лепешку. И стоило мне только потрясти им, как та сразу же отвалилась. Обувь тоже должна быть артефактом? Спросил Виктор, уже представляя, какой это станет проблемой. Это ж еще с размером надо угадать. Все не так критично, успокоил я парня. Это только моя проблема, так как физически я сильнее обычного мага. К тому же аура покрывает одежду, а я только недавно научился защищаться с помощью магии. А покроет ли аура протез? Спросил Виктор, явно понимая, о чем говорит. Вместо догадок я решил проверить это на деле. И оказалось, что в отдалении от тела сила ауры значительно уменьшается, вдобавок требуя больших усилий для контроля. «Когда ты успел освоить эту технику?» В шоке спросил Виктор. «У тебя получается так же хорошо, как и у Эмиля. Это несложно. Я сразу же отправил Виктору руководство, объяснив метод обучения. И пока он был занят чтением, сам я принялся изучать карту, на которой были отмечены найденные циклы. Теперь, изучая ее в масштабе города, а не целого мира, стало понятно, что она имеет множество неизученных мест. Большинство циклов были найдены вокруг крупных населенных пунктов, и чем дальше от них, тем меньше на карте встречалось соответствующих отметок. Интересно, какой цикл понравится Лиле? Подумал я, но быстро отмел эту идею. Сперва мне надо стать сильнее, чтобы выжить. Но какое оружие выбрать? Благо, Виктору потребовался буквально час, чтобы освоить все три руководства. Хоть я не замерял время, однако было очевидно, что он справился намного быстрее. «Это действительно несложно», — наотмашь сказал Виктор, явно думая, что мне на это потребовалось еще меньше времени. «Да, но пока это все, что у меня есть. Но ты все равно стал значительно сильнее. Последний цикл действительно значительно усилил меня. Было бы странно, не заметь он этого. Но я не стал вдаваться в подробности, решив сменить тему. Как думаешь, какое оружие мне подойдет, чтобы сражаться на средних и дальних дистанциях?» «Кнут», — назвал Виктор первое пришедшее в голову. «Но я сомневаюсь, что такой артефакт будет легко достать. Мне кажется, что он не слишком популярен». Это была хорошая идея, однако, проверив местный магазин, я так и не смог найти его в продаже. Даже в школе нам не давали подобное оружие на пробу, а там не было проблем с разнообразием. «Есть еще идеи?» – спросил я Виктора. Но парень не стал сразу же отвечать, скорее всего что-то внимательно изучая в браслете. Лишь спустя время он ответил. «Самый ближайший цикл, где гарантированно есть кнут, находится от нас в 100 километрах на восток. К тому же здесь сказано, что это цикл Д-ранга. Боюсь, что мы не справимся. Ты разбираешься в этой системе рангов, не больше тебя. Я только знаю, что самый низкий F-ранг, где мы, вероятнее всего, и находимся. Думаю, ранжирование существует не просто так, а наш спаситель говорил обратное», напомнил я Виктору. «Я не думаю, что он рассчитывал на то, что ты поймешь его дословно. Ладно, в любом случае это слишком далеко. Я так подумал, что артефакты защитного типа тоже будут неплохой добычей. А что, если просто привязать кинжал к веревке?» Высказал Виктор новую идею. «И где ты найдешь кинжал размером с палец?» Я не испытывал того же энтузиазма. «Тогда может просто метательные кинжалы?» Не успокаивался Виктор. «Я правша. У меня больше нет идей. Отсутствие руки слишком большое ограничение. Даже мое ружье подпитывается правой рукой. Раз так, то выбери цикл Д-ранга на свое усмотрение. Попробуем просто заработать денег. Только смотри, чтобы нам не пришлось долго добираться до него». Пока Виктор был занят поисками, я решил подкрепиться, вытащив еду из хранилища в браслете. Но стоило мне вскрыть упаковку, как по сараю разнесся зловонный запах. «Надо каким-то образом пополнить запасы», — предупредил Виктора. «Выходит, что еда в браслете может испортиться. Это еще один плюс в копилку моей способности», — обрадовался я. Но хорошие новости на этом не закончились, так как вскоре мне пришло уведомление о зачислении 7000 на мой счет, как и обещал дядя, ни больше ни меньше. А мне как раз не помешало бы обновить гардероб, но деньги появились именно в тот момент, когда у меня не сильно много возможностей их потратить. А ведь помимо еды и обуви, было бы неплохо обновить брюки, так как протез оказался шире, чем моя икра, из-за чего я не мог натянуть на него штанину. «Мне опять звонит Елизар», — сказал Виктор, оторвавшись от исследований. «Да что ж он такой приставучий? Ты знаешь, что говорить», — отмахнулся я, устав от лишнего внимания Елизара. «Ты попался на камеры, идущим к месту инцидента, и по времени все совпадает», — сообщил Виктор, когда закончил разговор. «Ну и что он от меня хочет? Моему возмущению не было предела. Пусть ищут зачинщика. Я-то тут при чем?» Он предложил встретиться и обсудить все при личном разговоре. «А кто еще будет?» — спросил я, задумавшись над предложением. «Все те же», — ответил Виктор без энтузиазма. «Хорошо, скажи, что встретимся в торговом центре. Я надеюсь, что никто не посмеет напасть на меня, пока рядом находится третий принц. Хотя ради такого артефакта можно и резню устроить посреди города. Может быть, присутствие Елизара отпугнет слабых врагов? Смысл отбирать у меня артефакт, если его не получится вывести из страны?» — размышлял я над пользой от встречи с Елизаром. «Мы хотя бы сможем получить от него информацию. Виктор не был столь же пессимистичен, как я. Он может знать, кто напал на тебя, как нашел и кто за ним стоит. К тому же Елизар наверняка знает много чего о мире магии». В чем-то Виктор был прав, но лично меня куда больше заботила покупка новой обуви и еды. Поэтому, когда мы все же встретились с Елизаром и его компанией, я даже не дал ему заговорить, сразу же предложив пройтись по магазинам. Они попытались что-то возразить, но мы с Виктором к этому моменту успели уйти далеко вперед. В итоге им ничего не оставалось, кроме как сопровождать двух оборванцев. «И откуда у тебя столько денег?» — как бы в шутку поинтересовался Елизар. «Разве не ты вчера жаловался, что у тебя в кармане ни гроша, а уже сегодня ходишь в новеньком протезе?» И у него были причины задать подобный вопрос, так как мы с Виктором уже потратили порядка 2000, с запасом закупившись одеждой. Хоть я чуть ли не сознание терял, тратя такую сумму, но в будущем могло и не представиться возможности. А просто наличие денег на счету ничего не стоит. Виктор же говорил, что мы вчера весь день закрывали циклы. Вот и накапала неплохая сумма, — отмахнулся я от допроса. «Ну почему же от тебя одни только проблемы? И это всего за сутки. И какие у тебя планы на сегодня?» — раздраженно спросил Елизар. «Конечно же я хочу провести с тобой время. Давай сходим куда-нибудь поедим. Для этого тебе стоит сперва переодеться», — устало ответил Елизар. «Ты же купил себе новую одежду. Почему все еще ходишь в этих обносках?» — «Потому что не хочу ее испачкать. Мне же снова лезть в цикл». Я попытался отмахнуться от Елизара, однако тот все никак не отставал со своей идеей. «Тогда давай закроем цикл вместе». Я вновь хотел отказаться, но Елизар начал перечислять преимущества. «Помимо моей благодарности, я также дам тебе любой артефакт первого класса, который есть в магазине, либо заплачу душами. Почему ты так хочешь, чтобы я отправился с тобой?» Такая настойчивость действительно вызывала подозрения, хоть у меня не было никаких оснований так полагать. «Потому что я говорю про конкретный цикл. Значит, там находится предмет, который тебе очень нужен. Разве третьему принцу так сложно найти помощников?» Ситуация по-прежнему казалась мне странной. «Если так рассуждать, то я могу просто попросить принести мне то, что я хочу, и делать ничего не придется. Почему нет?» На этот вопрос Елизар не ответил, но вместо него к разговору подключился Костя. «Это все нюансы семей, которым есть что делить. Если ты постоянно будешь полагаться на помощь старших, то однажды тебя просто выкинут, как бесполезного члена. Поэтому молодые маги стараются показать свою независимость от семьи, чтобы потом вовсю пользоваться ее ресурсами и возможностями. Интересно получается», — посмеялся я. По Косте было видно, что он загнан в тупик, так как для меня тема семьи весьма щепетильна. «Парень просто боялся случайно обидеть меня, сказав что-то лишнее. Это та же причина, что и у Алисы. Почему мне так везет на младших из богатеньких семей?» — подумал я, не найдя в этом ничего странного. «Хорошо», — обратился к Елизару. «Твоя взяла. Уже слишком поздно, чтобы куда-то ехать, так что встретимся на месте завтра утром». «Спасибо, я этого не забуду», — поблагодарил Елизар. «Позже я пришлю Виктору всю необходимую информацию». «Конечно, я все равно собирался задать ему пару вопросов, но Елизар прервал меня, сменив тему на куда более интересную. В В последнее время в городе происходят странные движения. Мы обнаружили несколько магов, чьи личности так и не удалось установить. Тебе что-нибудь о них известно? Глава 19. Будет наивно полагать, что эти люди пришли в город не за мной. Но даже зная это, ничего другого я сказать не мог. Нет. А почему вы сами у них не спросите? Вдруг они приехали со злыми намерениями? В мире магов не принято беспричинно лезть в чужие дела, и семья Даврон следует этому принципу. К тому же они хорошо скрываются. Меня все равно поражает, что они смогли каким-то образом найти их. Неужели это только благодаря камерам в городе? Нет, должна быть другая причина, думал я, прикидывая свои возможности сокрытия в городе. Если у магов такие принципы, тогда почему ты пристаешь ко мне? Спросил я, так как развивать предыдущую тему было бессмысленно. Потому что ты только и делаешь, что нарушаешь правила. Понял, прости, был неправ. Я начал поспешно отмазываться, чтобы Елизар не устроил мне допрос. Благо, парень остался доволен тем, что я согласился помочь ему, так что он не стал лезть в мои дела. Видимо, это он и имел в виду, когда говорил о принципах мира магов. «Все не так однозначно», — сказал Елизар, дав совет. «Просто не мешай другим, и никто тебя не тронет. За твоей спиной нет могущественной фигуры, так что твоя смерть никого не заботит. А как же правосудие?» — спросил я, уже зная ответ. «В мире магов другие законы. Ресурсы слишком ограничены, поэтому каждый сам за себя. А как же циклы? По сути, это неиссякаемый источник ресурсов», — возразил я Елизару. «Этого все равно недостаточно». Сперва меня поразил ответ, но позже я вспомнил, сколько артефактов поглотил Виктор, не добившись какого-то внушительного прогресса. А если учесть, что он далеко не единственный маг, то становится понятно, почему даже с учетом циклов ресурсов по-прежнему недостаточно. Раз уж мы заговорили о мире магов, что за валюту они используют? Пользуясь случаем, задал я интересующий меня вопрос. Ты умеешь поглощать энергию из артефактов? Да. Елизар достал небольшую золотую монету, показав ее мне и сказав. Это то же самое, только в более удобной форме. И за эталон взята энергия одной среднестатистической души обычного человека. Услышав объяснение Елизара, Виктор, как представитель совершенно иной культуры, не мог не вмешаться. Получается, ее ценность основана на том, что маги могут поглощать из них энергию. Валюта, которая постоянно расходуется и не может создаваться в неограниченном количестве. Да, а что тебя смущает? Задал встречный вопрос Елизар. Такая система мотивирует на грабеж. В мире магов правит индивидуальная сила, поэтому мы другую валюту просто не воспринимаем. Дальше Виктор не стал спрашивать, какой бы дикой ни казалась ему наша экономическая система. Все же он не планировал раскрывать тот факт, что прибыл из другого мира. После этого мы сменили тему разговора, начав обсуждать предстоящую зачистку, а разошлись только при наступлении темноты. Узнав от Елизара о присутствии в городе посторонних магов, ради безопасности мы с Виктором не стали возвращаться в сарай. К тому же я вообще не представлял, где могу спрятаться от преследователей, поэтому всерьез начал задумываться о поступлении в университет. А пока что мы решили покинуть город и переночевать в лесу неподалеку от интересующего Елизара цикла. И предложил эту идею я, так как мне было необходимо каким-то образом успеть найти и поглотить другой цикл, чтобы избежать казуса. Так поступать было неправильно, но все же мне пришлось покинуть Виктора, пока он спал. Благо все обошлось без происшествий, и я смог быстро вернуться, оставшись незамеченным. Уже на утро мы услышали звук машины, и вскоре к нам подъехали Елизар с ребятами. Их транспорт очень походил на те джипы, что использовали торговцы и бандиты в пустыне, однако автомобиль парней был намного дороже. Даже по внешнему виду можно с легкостью сказать, что машина бронированная, а внутри оборудована всеми удобствами. Вот только в дальних путешествиях на всю эту роскошь топлива не напасешься. «Садитесь», — позвал Елизар, предложив доехать до цикла на машине. Мы с Виктором сели на задний ряд, и даже при том, что там уже был Костя, места нам хватило с запасом. Осмотрев люксовый салон, я не удержался от колкого комментария. «Классная тачка. Может, она еще и салюты пускает?» — подтрунил над Елизаром. «Зачем?» — спросил ничего не понимающий парень. «Чтобы все точно знали, что едет богатенький мальчик. Вообще-то эта машина специально сделана для исследователей циклов», — аргументировал Елизар свой выбор. «И сколько топлива она жрет?» «20 литров на сотку». По трассе, как бы невзначай, добавил Елизар. далеко поедем», – посмеялся я. «Маги лишь в исключительно редких случаях отправляются куда-то далеко, чтобы закрыть цикл, так что такая машина в самый раз», – попытался парировать мою шутку Елизар. «Все равно слишком накладно выходит», – аргументировал я. «А мы и не ради денег едем. Почему они так тебя заботят?» – вмешался в разговор Эмиль. «Потому что у меня их нет», — ответил я, не понимая сути претензий. «Да ты просто издеваешься над нами», — возмутился Эмиль. Однако я так и не понял, что ему не понравилось в подобном ответе. Хоть в данный момент на моем счету и числилось порядка 5000, было очевидно, что этого недостаточно. Имея постоянную потребность в росте силы, как своей, так и Виктора, подобная сумма становится просто ничтожной. За такие деньги я даже не смогу себе позволить самый слабый артефакт, не говоря о том, что он нужен далеко не один. И пока я размышлял о своем бедственном положении, мы добрались до цикла, интересующего Елизара. Выйдя из машины, мы еще раз обговорили наши дальнейшие действия. Сперва выясним продолжительность цикла, после чего мы с Азуром исследуем его территорию. Если не вернемся, Виктор и Костя дождутся обновления цикла и вытащат нас. Эмиль всегда будет оставаться снаружи, чтобы в случае чего позвать на помощь, объяснил Елизар. Есть вопросы? Меня подобный план абсолютно устраивал, ибо, если я и умру в цикле, то мне на выручку отправится Виктор. Это было справедливо, так как ему я мог без проблем довериться. Интересно, а если я застряну в цикле, который не поглощал, у меня останутся воспоминания о прошлой попытке? Подумал я, но проверять не хотел. В описании цикла сказано, что его продолжительность 21 минута и 40 секунд, и что там находится маг Е-ранга, использующий в качестве оружия копье. Насколько можно доверять этой информации, поинтересовался Виктор, так как знал о циклах меньше всех. Это информация от обычных лазутчиков, чью группу возглавлял один маг Ф-ранга, поэтому они не могли достоверно определить силу противника. Продолжительность цикла посчитать несложно, однако с момента их вылазки прошло 2 недели. За это время цикл мог успеть значительно слиться с нашим миром, увеличив свою продолжительность, объяснил Елизар. «А по каким критериям присуждается Е-ранг?» – спросил я, вообще не зная принципа. «Их несколько, но ключевым является то, что маг должен выдержать выстрел из автомата, не получив никакого урона», – сказал Елизар. «Выходит, моим прошлым соперником был маг Е-ранга, поэтому он с такой легкостью вырезал весь караван, так как мы вообще не могли причинить ему вреда. И это только Е-ранг», – думал я, не представляя, чем выделяются следующие ранги. «Я с ним-то справился лишь благодаря помощи Лили и тому, что он уже был ранен, а в цикле находится враг Е-ранга в полной боевой готовности. На всякий случай я решил проверить фрагмент кровавый в моем теле, лишь сейчас обнаружив, что его нет. Видимо, Лили забрала его обратно, когда помогала мне с установкой протеза. Но зачем? Случайно?» Путался я в догадках. «Только не говорите мне, что она обиделась. Какие есть еще нюансы, которые мы должны знать о противнике?» — спросил я, надеясь услышать полезную информацию. «Только то, что он нападает на всех без разбора. Интересующий тебя артефакт у него? Что это за предмет? Мы его случайно не уничтожим? Артефакт находится у особы, которую этот маг Е-ранга защищает», — объяснил Елизар. «Просто не трогай ее, и никаких проблем не будет». «А откуда ты знаешь, какая способность у артефакта?» — спросил я, так как меня смущал этот момент. «В описании цикла этого нигде не сказано. И исходя из твоих слов, к артефакту никто не прикасался. Некоторую информацию лазутчики продают отдельно», — объяснил мне Елизар. «А что касается определения способностей артефакта, то у каждого свои методы, которые они не любят раскрывать. Почему-то я не удивлен», — сказал я, состроив кислую гримасу. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Елизар. «Да так, о своем», — отмахнулся я. «Мы начинаем?» Второй раз никого звать не пришлось, и вскоре мы приступили к изучению цикла. И на роль первого лазутчика был выбран Виктор, так как он оказался единственным, кто ни разу не посещал циклы. К тому же парень был не против, сам горя желанием увидеть, что они из себя представляют. «Так как нам известна примерная продолжительность этого цикла, мы можем сразу начать с минуты», — сказал Елизар. «Что ты имеешь в виду?» — не понял его Виктор. «Ты будешь заходить в цикл ровно на минуту, после чего возвращаться обратно и так по кругу. Не забудь запустить секундомер, с каждым заходом начиная новый круг». «Понял». Виктор последовал его указаниям, начав входить и выходить из цикла, оставаясь там ровно на одну минуту. Однако спустя несколько повторений парень пробыл внутри уже больше одной минуты. Цикл обновился, констатировал Елизар. «Костя, продолжи за него, а как Виктор появится, сразу же покидайте цикл. Теперь нам необходимо дождаться, чтобы цикл совершил круг, вернувшись в момент, когда Виктор вошел в него в последний раз. А до тех пор, можно сказать, что парень в каком-то смысле умер». И когда Костя вышел вместе с Виктором, Елизар подытожил: «Свыше 26 минут. Я не вижу смысла пытаться выяснить точное время. Давай тогда просто исследуем цикл, пока он только начался», — предложил я, чтобы не ждать еще почти полчаса. После утвердительного кивка Елизара, мы сразу же вошли внутрь, оказавшись посреди леса. Осмотревшись по сторонам, я так ничего и не увидел, однако Елизар без моих вопросов начал описывать обстановку. «Наша цель впереди, но пока еще слишком рано». В описании цикла присутствовала краткая информация о предстоящих событиях, поэтому я просто начал ждать. К тому же при необходимости товарищам будет проще нас спасти, если мы подольше останемся рядом с выходом. И вскоре из гущи леса раздались крики, а затем и звуки сражения. Мы сразу же поспешили к источнику шума, увидев впереди поляну, которая сейчас превратилась в поле боя. Но правильнее будет сказать, что это было просто местом резни, так как маг Е-ранга с легкостью расправился со всеми нападавшими. К нашему приходу он как раз пронзил последнего противника, даже не использовав магию. Это было и неудивительно, так как среди нападавших не было ни одного мага. Из-за этого мы даже предположить не могли, какими способностями обладал противник. Благо, мы находились достаточно далеко, чтобы успеть вовремя спрятаться и остаться незамеченными. Нам только и оставалось, что скрытно наблюдать, пытаясь изучить местности противника. На поляне, помимо самого мага Е-ранга, также находилась девушка, чью шею украшал изысканный амулет. Почему-то мне сразу показалось, что именно это и был артефакт, за которым охотился Елизар. Кроме этих двоих еще присутствовали слуги, однако маг Е-ранга был единственным, кто носил при себе оружие. Как и говорилось в описании цикла, это было длинное копье, вероятнее всего также являвшееся артефактом. «Два артефакта в одном цикле», — подумал я, — «неплохо. Вот только их магические эффекты, так же, как и способности мага, остаются неизвестны». Понаблюдав некоторое время за группой, мы с Елизаром разделились, чтобы обследовать территорию. У нас как раз оставалось 5 минут, в течение которых было необходимо покинуть цикл, чтобы не застрять в нем. Но ничего стоящего внимания никто из нас так и не обнаружил, поэтому мы без проблем покинули цикл до того, как он обновился. Однако мы не стали сразу же возвращаться внутрь, оставшись в реальном мире, чтобы обсудить дальнейший план действий. «По факту у нас ноль информации», — сказал я, недовольный результатом вылазки. «Придется сперва сразиться с ним, чтобы хоть что-то узнать», — ответил Елизар, относясь к этому более спокойно, чем я. «Если мы умрем так же моментально, как и нападавшие, то в этом не будет никакого смысла. Сначала просто попробуем напасть на него вместе. Если не получится, тогда один будет драться, а другой просто наблюдать издалека, чтобы успеть покинуть цикл. Можно было бы отправить Виктора, чтобы он попробовал поразить противника с дальней дистанции. Самый лучший вариант, если бы маг Е-ранга начал преследовать его, попытавшись покинуть границу цикла. А раз ядро не у него, то это сразу же решит все наши проблемы. Однако с подобной задачей справились бы и лазутчики, поэтому у меня возникли сомнения. Он вообще не покидает девушку, которую охраняет? — спросил я Елизара. — Да. — Тогда готовься к битве, — вернул я себе позитивный настрой. — Мне даже интересно, на что способны потомственные маги. После моих слов Елизар мельком глянул на кислую мину Эмиля, про которого я уже и забыл. Но это и не важно, так как вскоре мы начали обсуждать свои возможности. Выяснилось, что Елизар также предпочитал использовать в бою меч. А еще он сообщил, что нет смысла даже пытаться пробить защиту мага Е-ранга простым огненным шаром. Это сокращало наш арсенал до артефактов и особых способностей, с которыми мы стали магами. Вот только я не знал, смогу ли использовать свою внутри цикла. Мне даже было немного страшно, ибо подобное напоминало попытку засунуть одно вырезанное пространство в другое. И я понятия не имел, чем это может закончиться. О подобном надо было думать раньше, правда, не то чтобы у меня была такая возможность. Поэтому пришлось на время забыть о способности моментальной смены положения. А жаль, ведь в ближнем бою она очень полезна. Будем пытаться заучить его паттерн действий, спросил меня Елизар, когда мы уже вошли в цикл. Он не только может сражаться сразу с несколькими противниками, но и защищать девушку. Боюсь, его возможность адаптироваться к бою заведет нас в тупик. Против превосходящего врага нужна хитрость, а не упорность, ответил я. Больше мы не разговаривали, так как при любом раскладе сперва необходимо оценить навыки противника. Поэтому, дождавшись нужного времени, мы ринулись к поляне. Нашей первоначальной целью было успеть присоединиться к предстоящему сражению, дабы воспользоваться хоть и слабой, но все же поддержкой. Зная обо всем заранее, мы с легкостью слились с толпой нападавших, получив возможность ударить из-под тишка. Воспользовавшись моментом, когда противник пронзил копьем очередного бандита, мы с Елизаром одновременно ударили с разных сторон. Однако было очевидно, что враг сразу же заметил появление двух магов на поле боя, сконцентрировав на нас основное внимание. Ожидая нашего нападения, он начал действовать преждевременно. Противник почти моментально вытащил копье из бандита, атаковав им Елизара, приняв его за более серьезную угрозу. Из-за этого парень был вынужден сконцентрироваться на защите, полностью прервав свое нападение. Я же продолжил приближаться к оппоненту, но своей заминкой Елизар развязал руки нашему врагу, благодаря чему тот смог сместить внимание на меня. Противник не стал менять позицию, ударив назад древком копья. Но даже так это произошло очень быстро, из-за чего я успел лишь немного отклонить древко в сторону. Удар пришелся по моему боку, пройдясь лишь по касательной. Однако каким-то образом он все равно смог оставить порез, хоть и несерьезный. Поэтому я сразу же начал ретироваться, только сейчас заметив, что противник держал копье обратным хватом. Но я был уверен, что изначально копье было направлено наконечником на Елизара. Как он это сделал? Задался я вопросом, на который не успел найти ответ. Мы с Елизаром отступили на 5 метров, однако противник не последовал ни за кем из нас. Вместо этого он взмахнул копьем в мою сторону, словно пытался пронзить меня на расстоянии. Хоть длины копья и не должно было хватить для того, чтобы задеть меня, однако я все равно напрягся, задействовав все свои способности на защиту, и не прогадал. Само копье и не достигло цели, однако, как только противник закончил движение, с наконечника сорвалась молния, устремившаяся в мою сторону, и она поразила меня прямо по свежей ране, оставленной копьем. Даже несмотря на защиту, разряд оказался настолько мощным, что все мое тело свело судорогой, и не имея возможности двигаться, я камнем повалился на землю. Глава 20. К счастью, мое тело было улучшено, благодаря чему я смог быстро оклематься, продолжив отступление до того, как противник приблизился ко мне. И когда мы с Елизаром отбежали от него на 10 метров, то поняли, что враг прекратил нас преследовать. А главное, что он больше не стал повторять трюк с молнией. «Ты в порядке?» – спросил Елизар. «Это выглядело мощно», – терпимо ответил я. «Способность у него, конечно, не из приятных. Да от тебя дым идет», – с сомнением сказал Елизар, косо поглядывая на меня. «Забей», – отмахнулся я. «Главное, что теперь мы знаем, на что этот маг в действительности способен. Если я правильно понял, он копьем ставит метку, после чего может ударить в нее молнией. Но остается вопрос, как этот парень вообще смог меня поранить. Использование меток типично для магии молнии, ибо ее слишком сложно контролировать. К тому же я думаю, что это способность самого копья. А вот маг специализируется на иллюзиях. Он смог ударить тебя лишь потому, что ты изначально и был его целью, рассуждал Елизар. Но это только предположение, очень близкие к истине. Это же артефакт 3-го класса, спросил я, понимая, что удар молнии был слишком сильным для оружия более низкого класса. Определенно, подтвердил Елизар мои догадки, но я сам не знал этого, так как нас 5, будет лучше, если артефакт останется у меня. Думаю, тебе я заплачу порядка 40 душ. Виктору тоже накинь сверху, напомнил ему о друге. Несомненно, артефакт 3-го класса был нашим счастьем и проклятием одновременно. Все же ценность оружия прямо пропорционально зависела от его боевой мощи. Поэтому, хоть артефакт и находился на расстоянии вытянутой руки, сперва требовалось его отобрать у превосходящего соперника. И спешка в таком деле была ни к чему, поэтому мы с Елизаром дождались обновления цикла, чтобы попробовать напасть снова. Вот только мне хватило одной попытки – дабы понять, что из нас с Елизаром получилась отвратительная команда. Интересно, какая у него способность, размышлял я про себя. Все же он этого так и не сказал, как и я про свою. Поэтому невозможно даже предположить исход битвы, так как в любой момент Елизар может преподнести сюрприз. Это вообще не сравнится с Виктором, о котором мне известно практически все, благодаря чему можно заранее подготовить стратегию боя, а в некоторых моментах я могу рассчитывать на его помощь. Все потому, что мне прекрасно известно, в какие моменты и каким образом поступит Виктор. Однако я сам не хотел брать его с собой. Пусть лучше побудет снаружи в качестве страховки. Виктор хотя бы попытается меня спасти, если случится что-нибудь непредвиденное. Поэтому мы с Елизаром снова отправились в цикл лишь вдвоем. Для него подобный расклад также выгоден, ибо в дальнейшем он тоже имеет далеко не иллюзорный шанс умереть. В эту попытку мы решили вложить все силы, больше не видя смысла в осторожном прощупывании почвы. Даже если у мага Еранга и остались трюки в рукаве, исходя из его боевого поведения, он ими воспользуется, только если его вынудить. И на сей раз я набросился на противника, не собираясь отступать. Стоило мне напасть, как оппонент сразу же прекратил резню бандитов, мгновенно переключившись на меня, а я только и ждал этого, предположив, что настоящий наконечник копья предназначен для Елизара, который в этой попытке оказался дальше меня. Поэтому, проигнорировав несущееся к моему сердцу копье, я продолжил наступление, но из-за того, что оружие противника было банально длиннее, он ударил меня раньше. Видимо, враг не ожидал, что я даже не попытаюсь уклониться, поэтому сразу же начал атаковать Елизара. Как и предполагалось, меня задело лишь тупое древко. Удар по-прежнему был достаточно болезненным, но мое тело смогло его выдержать, сохранив равновесие. Елизару же повезло значительно меньше. Хоть он и был осведомлен о способности противника, все равно оказался ранен. Копье пронзило его ребро, но парень успел отскочить в сторону, не позволив наконечнику достать до сердца. К этому моменту я уже замахнулся, чтобы ударить противника в спину, из-за чего тот был вынужден отвлечься от Елизара. Маг Еранга быстро развернулся на 180 градусов, заблокировав древком мой удар. Копье совершенно не пострадало, однако благодаря своей физической силе я заставил противника слегка согнуть колени. Это подарило мне мгновение, чтобы ударить его по животу, тем самым повалив на землю. Но мужчина воспользовался инерцией, сделав кувырок назад и быстро встав на ноги. Использовав данный маневр, он с легкостью увернулся от моего следующего удара. Как раз к этому моменту в бой вернулся Елизар, однако противник не стал вступать с ним в прямую конфронтацию. Вместо этого он направил копье на меч парня, проскользнув наконечником вдоль клинка и достигнув руки. Затем мужчина закрутил копье, вывихнув Елизару запястье и выбив меч. Не затратив на это много времени, противник успел отбить и мою атаку, тем самым выиграв момент, чтобы активировать способность. Практически моментально с наконечника копья слетела молния, обогнув мужчину и ударив ему за спину, с идеальной точностью поразив Елизара. Никто из нас не ожидал подобного, поэтому парень не успел защититься. Раздался треск, словно кто-то разбил стекло, после чего Елизар бессознательно рухнул на землю, и по нему даже не было понятно, жив он или мертв. Что это был за треск? Обратил я внимание на странный звук, раздавшийся со стороны Елизара. Эта атака сломала его защитный артефакт, и он все равно потерял сознание. Как тогда я смог выдержать молнию? Видимо, способность копья была куда хитрее, чем мы предполагали изначально. Скорее всего, она нацелена сугубо на то, чтобы лишить противника возможности сражаться, нежели нанести существенный урон. Значит, я ее выдержал сугубо за счет более выносливого тела. Но на серьезные размышления времени не было. Противник даже не дал мне проверить состояние Елизара, сразу же атаковав. Один на один у меня не было шансов одолеть его, однако я решил рискнуть, желая испытать свои силы. Главное, сражаться от защиты, чтобы не дать противнику использовать молнию. А в одиночной дуэли его способность скрывать наконечник превратилась в бесполезный фокус. На деле же оказалось, что отсутствие иных целей лишь развязало противнику руки. Его атаки стали агрессивнее и разнообразнее, к тому же он начал прибегать к использованию огня. Поэтому я смог продержаться лишь минуту, прежде чем враг обдал меня волной пламени, загородив обзор и поразив копьем. Почувствовав укол, я сразу же начал отступать, заранее готовясь защищаться. И когда молния ударила меня, благодаря всем усилиям, мое тело почти смогло ее выдержать. Мне даже показалось, что в этот раз противник атаковал не со всей силы, ибо после падения я почти сразу же поднялся, продолжив отступление. Из-за превосходства оппонента мне даже пришлось бросить Елизара, так и не выяснив, смог ли тот выжить. Когда я покинул цикл, на меня сразу же уставились три пары удивленных глаз. Хоть все и понимали, что произошло, Костя все равно задал вопрос. «Мертв, без понятия», — честно признался я. «Противник завел меня в глухую оборону, так что было не до этого. Может, вам нужна помощь? Пока что все не настолько плохо», — отказался я от помощи. «У нас есть прогресс. К тому же мне понравился трюк с огнем, который провернул противник. Дело в том, что его смогу повернуть даже я, несмотря на мою меньшую магическую силу. Если я такой слабый маг, то как у меня получается поглощать и хранить циклы? Или это настолько просто, что достаточно просто иметь предрасположенность? Да и насколько я силен, как маг?» Коротал время за размышлениями. Вскоре цикл обновился, и я отправился внутрь. Время входа почти совпало с предыдущим, поэтому мне даже показалось, словно мы с Елизаром никогда и не разделялись. Он также появился в цикле, как будто войдя вместе со мной. «У меня есть идея», — сказал я. Мне даже не хотелось дурить Елизару голову тем, что он умер. Я только рассказал ему свой план и больше ничего. Елизар же не стал возражать, так как своих идей у него попросту не было, что мне только на руку. А могло случиться так, что он тоже ничего не рассказывает про мои смерти. Подумал я, мысли об этом заставили меня остановиться и попросить Елизара не спешить. Все равно нападающие бандиты никакого ощутимого вклада в битву не вносят, ибо наш противник расправляется с ними как с мухами. На всякий случай я вошел в состояние медитации, чтобы всецело сконцентрироваться на своем пространственном хранилище. Благодаря практике теперь у меня это получалось без активации своей способности. И я был рад, что хотя бы эта проблема решилась. Выбросив все лишнее из головы, я попробовал войти в пространственное хранилище. Стоило мне только попытаться, как по всей моей душе прошла дрожь. Заметив это, я сразу же остановился, и все неприятные ощущения исчезли. Очевидно, что ничего хорошего не выйдет, подумал я, сразу же перестал медитировать. Хорошо, что меня не угораздило проверить это спонтанно. Боюсь, что тогда я бы не успел вовремя остановиться. Со своей способностью прятаться в пространственном хранилище, я бы мог восстановиться после удара молнии внутри, обескуражив противника. Пожалуй, это единственное применение моей способности против данного врага, так как его копье слишком длинное, чтобы она помогла в обычной конфронтации. Поэтому я недолго переживал о невозможности использования пространственного хранилища. К тому же мне было интересно, смогу ли перебороть превосходящего противника в честной битве. И когда мы напали в очередной раз, уже я получил метку от копья. Но противник не стал сразу же активировать ее, вместо этого просто отбиваясь от нас с Елизаром. Именно этого я и ждал, сделав вид, что начал отступать. В свою очередь Елизар, увидев мой ход, рванул в сторону подопечной мага Еранга. Разумеется, тот сделал вид, что полностью переключился на Елизара, одновременно с этим активировав способность копья. Но я был готов к такому развитию событий, сразу же возобновив наступление, прикрыв свой маневр стеной пламени. И хоть казалось, что противник нацелен на Елизара, мне было известно, что это не так. Как и предполагалось, с наконечника копья сорвалась молния, устремившаяся в меня. На сей раз я еще быстрее справился с онемением в теле, однако этого времени все равно хватило, чтобы маг Еранга убил Елизара. Тем временем подоспел и я, ударив противника в спину и пронзив его сердце. Маг Еранга Ранга умер так же быстро, как и простой человек. Правда, попытка все равно оказалась неудачной, так как для победы пришлось пожертвовать Елизаром. Я уверен, что молния ударила еще слабее, чем в прошлый раз. Разница незначительна и почти незаметна, однако это все равно дает мне преимущество, так как счет идет на мгновение, заметил я закономерность. Я уже собирался покинуть цикл, но мое внимание привлекли слуги, окружившие свою госпожу и смотревшие на меня с ужасом. До этого меня волновала только битва, но раз они сами напросились, то стоит кое-что разузнать. И когда я начал подходит к группе, их госпожа сама вышла вперед, растолкав всех слуг. «Если вам нужны артефакты, то я все отдам», хоть и было видно, что девушке страшно, та все равно старалась держаться достойно. Меня порадовало то, что она знала международный язык, но это не удивительно, так как он достался нам от магов, пришедших из других миров. «Нет, лучше ответь на парочку вопросов, как ни в чем не бывало», — сказал я. Мои слова застали девушку врасплох, однако вскоре она собралась с мыслями, согласившись на требование, и я решил узнать то, что пытался скрыть от меня Елизар. «Какая способность у твоего ожерелья?» Сперва девушка замялась, но, понимая, что их жизни в моих руках, все же призналась. «Оно может автоматически заблокировать одну атаку. Интересная способность. Значит, ожерелье может спасти от внезапной атаки. Подходящий артефакт для принца», — подумал я. «И какие у него пределы?» — спросил я, так как было бы смешно, если бы он мог защитить только от выстрела пистолета. «Я не знаю», — ответила девушка. В ее голосе слышался испуг, что это разозлит меня. Однако другого ответа я и не ожидал, так как прекрасно видел, что она обычный человек, скорее всего просто дочь какого-то состоятельного мага, вот и получила качественное защитное ожерелье. Но будет странно, если ее артефакт не окажется хотя бы второго класса. А вот это я даже предположить не мог, так как эманации ожерелья были крайне слабыми, ибо цикл пытался скрыть то, что это его ядро. Узнав все, что хотел, я подошел к копью поверженного противника. Уже наклонившись, чтобы его забрать, я передумал. Мне кажется, Елизар слишком много нафантазирует себе о моей силе, это и стало причиной данного решения. К тому же я не сомневался, что следующая попытка окажется последней несмотря ни на что, и оказался прав. Основную же роль в успехе сыграли не мои навыки, а то, что молния противника подействовала на меня с еще меньшей силой. А так как я не рассчитывал на это, то убил мага Е-ранга еще раньше, благодаря чему Елизар даже не получил царапины. «А ты реально хорош», — пораженно сказал Елизар. «Я тебе потом расскажу», — отмахнулся от его лести. Однако, кажется, парень кое-что понял, отчего его лицо стало слегка угрюмым. Но он быстро привел себя в порядок, сменив тему. «Может, тебе нужна служанка? Смотри, какая красивая», — он указал на самую симпатичную девушку среди прислуги. «Будет готовить, убирать, стирать». Елизар ненадолго запнулся, все же закончив мысль. «Одевать тебя, хоть я и смог вытащить Лилю из цикла, однако она была уникальным случаем». Разумеется, меня шокировало предложение Елизара, так как он говорил о самом обыкновенном человеке. «Это возможно?» – спросил я, не особо веря, хоть и понимал, что ему нет смысла врать о таких вещах. «Ах да, в школе о таком никогда не расскажут. Как бы тебе объяснить?» Елизар явно старался подобрать правильные слова, потратив на это немало времени. «Знаешь, люди тоже могут стать собственностью». «Нет», — сразу же отказался я, когда понял, о чем он говорит. Видимо, будучи принцем, для Елизара это являлось чем-то обыденным. Поэтому он так тщательно подбирал слова, не зная, как аккуратно донести информацию до сироты. «Это бесплатно», — продолжал настаивать Елизар, имея все основания думать, что меня беспокоит денежный вопрос, и содержание не слишком накладное. «Ты за зачистку этого цикла заработал столько, что ей на несколько лет хватит. К тому же их всех все равно ждет только смерть. Для них ты – единственная надежда на спасение». Мне хотелось инстинктивно отказаться, однако последние слова Елизара действительно имели смысл. «Уже предрешено, что этот цикл будет уничтожен, следовательно, они все умрут». Раньше я не сильно задумывался над моральной стороной вопроса, потому что все циклы, что я зачищал, находились в моем пространственном хранилище. У меня не было выбора, кроме как уничтожить их. И что я буду делать с уже поглощенным циклом? Задумался я, так и не придумав решение. Елизар видел все мои моральные терзания у меня на лице, поэтому больше не настаивал. Без лишних проблем он забрал все ценное, после чего цикл начал рушиться. Проверять, что будет, если здесь остаться, даже я не хотел, поэтому мы быстро выбежали в реальный мир. «Пора делить награду», — торжественно объявил Елизар на фоне схлопывающегося цикла. «Я же до сих пор витал в облаках, мучая себя размышлениями о рабстве. Для меня это была слишком щепетильная тема, чтобы так просто выкинуть ее из головы. А чтобы я не расслаблялся, ко мне подошел Виктор и прошептал на ухо. Мы окружены». Глава 21. «В такой ситуации моральная дилемма может подождать, поэтому я мигом очистил разум», — спросив Виктора. «Кто и сколько?» «Семеро, вероятно, все F-ранга», – шепотом ответил Виктор. «Но они так и не сдвинулись с места даже после вашего возвращения. Давно, я заметил их 10 минут назад, однако они двигались очень медленно, чтобы оставаться незамеченными. Благо, они не учли способность Виктора, поэтому их план с треском провалился. Однако 7 противников – это довольно внушительная сила. Главное, что они до сих пор не нападают. Это может быть связано с тем, что они не хотят вредить Елизару», – подумал я, сразу же попав в тупик. «Или они ждут, когда мы разделимся, чтобы напасть только на группу Елизара, подставив меня с Виктором». Мои размышления прервал Елизар, протянув мне стопку монет и какой-то флакон. И когда я принял оплату, он объяснил: «У них было немного душ при себе, поэтому твоя доля возросла до 70, а в флаконе содержится эликсир восстановления. Видимо, в их мире магия почти не развита, либо они все истратили по пути, поэтому зелье всего одно и не слишком качественное. Но с твоими ранами должно справиться». Я сразу же приметил, что монеты оказались разными. Главным отличием были портреты мужчин, отчеканенные на обратной стороне. И на 30 из них был отчеканен правитель королевства Даврон, отец Елизара. Интересно то, что на международных деньгах вообще ничего не изображено. И какой курс души по отношению к деньгам? Заинтересованно спросил я. «Около 1000, наотмашь ответил Елизар. «Их легко продать, однако у тебя вряд ли получится их купить». «Постой, а какой эквивалент душ в артефактах F-ранга?» «Около 10. Но если артефакт мусорный, ты продашь его максимум за 8 душ. Это потому, что они идут на переработку». «Да». Закончив разговор, Елизар подошел к Виктору, протянув ему стопку монет. Однако там было значительно меньше, однако в переводе на международные деньги все равно получалось много. «Здесь 30 душ», — сказал Елизар. «Это слишком много». «Я же ничего не сделал», — ответил Виктор, собираясь вернуть часть денег. «Меня подобное чуть не свело с ума, поэтому я сразу же начал исправлять данное недоразумение». «Ты заработал», — случайно рявкнул на Виктора. Удивившись тому, что я высказался на повышенных тонах, парень не стал дальше спорить, приняв оплату и поблагодарив Елизара. Костя с Эмилем получили по 20, так что вероятнее всего Виктору накинули сверху за мое душевное спокойствие. Вдобавок Елизар улучшил отношение к себе. Пока остальные были заняты подсчетом прибыли, я решил попробовать эликсир, который мне достался в качестве награды. И на удивление, его действие оказалось весьма щадящим. Я даже почувствовал расслабляющую прохладу от затягивающихся ран, что в корне отличалось от эликсира из мяса дракона, желавшего убить меня, а не вылечить. Но итоговый результат оказался не настолько впечатляющим. Зелье просто помогло разогнать мою и так ускоренную регенерацию. Я был уверен, что без последней раны бы полностью не зажили. Но лично для меня это зелье оказалось достаточно хорошим. «Расскажешь, как все было?» Подошел ко мне Елизар, закончив с дележкой. «Я же был не против потянуть время, раз противники не хотели нападать, пока мы не разделимся». Рассказывая Елизару про все наши попытки убить мага Еранга, я параллельно то и дело поглядывал на Виктора и думал над решением проблемы. «Так и не сдвинулись», — рассуждал я, ибо Виктор не подавал сигналов. «Мы бы впятером могли справиться с 7 магами F-ранга, но мне нужна информация. Было бы разумнее напасть первыми, перехватив инициативу. Но если враги пришли по мою душу, я бы предпочел не делиться информацией с Елизаром. К тому же у меня напрочь отсутствовал опыт ведения допроса. А если попробовать запереть хотя бы одного в цикле, тогда я смогу выпытывать из него информацию, притворяясь, что нахожусь при смерти. И у человека просто не будет поводов врать мне. Я уже сталкивался с ненормальным, преодолевшим огромное расстояние, только чтобы закончить начатое. Есть вероятность, что это его подельники, пытался решить, как правильно поступить. «А с тобой приятно иметь дело», — похвалил меня Елизар, услышав всю историю. «Было достаточно просто раскрыть все трюки оппонента, а дальше дело техники. Как я уже говорил, мне оставалось только отточить последовательность. Я вообще не смог подняться после удара молнии. У тебя очень крепкое тело», — в своей лести Елизар был весьма настойчив. «И парень ты интересный, мы еще можем поработать вместе». После зачистки цикла мое отношение к Елизару стало лучше. К тому же он был настоящим принцем, но с самого начала не относился к нам с Виктором как к мусору. Так еще и выгода от дружбы с таким человеком неоспорима. Он же не умеет читать мысли или с одного взгляда определять способности людей. Это уже вторая королевская особа, увидевшая во мне какой-то там потенциал. Я становлюсь популярным, усмехнулся про себя. Поехали в город, я подвезу, предложил Елизар. Нет нужды, мы сами доберемся, отказался я от предложения. Ладно, Елизар не стал настаивать, так как не особо понимал причин моего решения. С его точки зрения все выглядело так, будто мы собираемся зачищать слабые циклы, ибо в шаговой доступности других и не было. Елизар просто считал, что, заработав на двоих 100 душ, нам нет смысла заниматься чем-то подобным. Даже цикл, который я поглотил прошлой ночью, не представлял из себя ничего существенного. Просто группа из лазутчиков без мага не смогла найти ядро. Там даже противников не было. Но моя цель совершенно иная. Я все же решил, что стоит рискнуть и попытаться выбить из противников хоть какую-то полезную информацию. От магов F-ранга хотя бы есть надежда спастись. Будет паршиво, если мы расправимся со всеми и ничего не узнаем. А если они еще и как-то связаны с психом, следовавшим за мной через всю пустыню, то мы можем вообще не добиться от них признания. Еще это докажет, что за артефактом охотится целая группировка магов. И, боюсь, следующие противники окажутся куда более серьезными. Сейчас я даже не знал тех, кто нацелен на меня, а брат Алисы явно показал, что никто не собирается бросать поиски артефакта. Но главная проблема кроется в третьей стороне, которая уверена, что книга у меня. Следовательно, они могут без задней мысли убить меня, считая, что получит артефакт, просто взломав мой браслет. Я бы сам не поверил, что понятия не имею о судьбе артефакта. К тому же они все считают, что к книге невозможно прикоснуться и остаться в живых. Тогда откуда такая мания заполучить ее? У меня было только одно глупое предположение. Использовать в качестве оружия? Ну и бред. Попрощавшись с группой Елизара, я подошел поближе к Виктору, шепотом спросив: «Ты сможешь убить?» «Не знаю», признался Виктор. «Ничего, хотя бы отвлеки на себя часть противников». Чтобы подбодрить парня, я похлопал его по плечу. Противники до сих пор оставались в засаде, дожидаясь, когда Елизар и его группа уедут достаточно далеко, чтобы те не вмешались. Значит, они точно по мою душу. Но как меня нашли? Осталось слишком много вопросов, поэтому я и решился на данную авантюру. Но сперва мне требовалось освободить место в пространственном хранилище. И когда я оказался внутри, Лия пристально изучила меня взглядом, подмечая каждое малозаметное изменение во мне. После она насупилась, а ее тело начало трансформироваться. Лия избавилась от всех своих половых признаков, оставив неизменным лишь лицо, превратившись в плоское подобие женщины. Выглядело это весьма зловеще и неприятно, а вспомнив ощущение от ее холодного тела, мне и вовсе стало не по себе, но я никак не показал своих истинных эмоций на лице, чтобы не усугублять ситуацию. Это она так наказывает меня? Данное осознание заставило уже и меня немного разозлиться. Она правда думает, что я жить не смогу, не глядя на ее голое тело. За кого она меня держит? На мгновение повисло неловкое молчание, что только больше взбесило Лилю. Предпочитая выражать свои эмоции открыто, она запрыгнула на меня и начала душить, приговаривая: «Объясняйся». Но я даже ответить не мог, так как Лия душила меня по-настоящему, и почему-то меня не затянуло в цикл, переместив только в пространственное хранилище. Поэтому я боялся, что могу взаправду двинуть коньки. Мои глаза метались по всему хранилищу в поисках цикла, пока я не заметил странный шар, парящий неподалеку. Его диаметр был всего 15 сантиметров, а из-за пространственных искажений внешне он напоминал игрушку с блестками внутри. Мысленно я попытался притянуть его к себе, и у меня получилось. Шар мигом оказался рядом, и стоило мне коснуться его, как мы вместе с Лилией переместились в цикл, где она все же и убила меня. После обновления цикла Лия слезла с меня, так как ее интерес быстро переключился на окружение. Хоть это и оказался самый обычный лук, усыпанный камнями, для девушки он стал чем-то новеньким. «Смотри, а почему эти камни выложены в линию?» Вот так просто Лия забыла о случившемся. Я же не хотел напоминать, поэтому ответил на вопрос. Скорее всего, это была каменная ограда, которая разрушилась со временем. Но здесь вообще нет никого, и я не чувствую магической энергии. Здесь нет ядра, оно есть, просто прячется. Знаешь, оно ведь может оказаться даже одним из камней в этой ограде, ответил я, только после осознав сказанное. Разве ядро не должно быть мощным источником магической энергии? Лия проверила несколько камней ради интереса. Их нужно просто перебирать? Ага, ответил я без энтузиазма. Придется сидеть и монотонно проверять каждый камешек. Но это еще не самое худшее, так как ядро может оказаться не среди них. Чтобы не тратить время почем зря, параллельно я продумывал план сражения против вражеских магов. Это было не так-то просто, ибо мне требовалось каким-то образом запечатать одного из них в цикле. С этой целью я на время оставил попытки найти ядро, вместо этого попытавшись покинуть цикл и вернуться в свое пространственное хранилище. И у меня получилось. Видимо, до разрушения цикла Лили там всего лишь не хватало места, чтобы вместить меня и цикл одновременно. Значит, я ограничен только размерами своего пространственного хранилища, а смогу ли я поглотить два цикла? И после этой мысли у меня в голове сразу же возникло следующее. А что будет, если они случайно столкнутся? Пожалуй, не стоило даже пытаться, не зная последствий. К тому же мне сразу показалось странным то, что поглощенный мною цикл уменьшился до размеров шара для боулинга. Может, так на самом деле и выглядят циклы, а их состояние снаружи связано с попытками слиться с миром, предположил я. Но сейчас важно было то, что я наконец-то мог посещать и покидать циклы по своему собственному желанию. А это значит, что я даже смогу держать противников в качестве заложников. А могу ли я просто спрятать человека в своем пространственном хранилище? Меня посетила очередная идея. А на ком мне проверить это? Отложив посторонние мысли в сторону, я вернулся в цикл, и Лия вновь оказалась на мне. И по девушке было видно, что обновление ее разозлило. Продолжив меня душить, словно до этого была всего лишь передышка, она прокричала. «Ну вот опять, хватит так делать. Прости, но я не специально», — извинился я, хоть и не считал себя виноватым. «Тогда научись это контролировать. Мне не нравится». Мне пришлось морально измотать себя, чтобы попытаться объяснить ситуацию Лиле. Но был в этом всем и плюс, так как я узнал, что после моей смерти цикл сразу же перезапускался, а еще он сразу же останавливался, стоило мне только покинуть его пределы. Выходит, в циклах тоже нет течения времени без моего присутствия, и я вообще не могу оставить Лилю одну. В итоге мы сошлись на том, что она поиграет, пока я буду искать ядро цикла. И я специально никуда не спешил, чтобы Лиля полностью удовлетворилась. Но девушке быстро наскучило поле с камнями, что неудивительно. Она сама нашла ядро цикла и бросила в мою сторону. У меня не осталось выбора, кроме как поймать его, чтобы не получить камнем по голове.